Гуру. Планирование своего надземного пребывания вполне возможно, когда человек еще на Земле. Если это планирование отвечает требованиям эволюции, благо такому человеку. Растерянность вновь туда переходящих обуславливается полным незнанием, куда идти и что делать, и как быть вообще. Знающий цели, утвердивший ее своими устремлениями, имеет перед собою открытый к ней путь. Хорошо, когда устремления светоносны и сверхличны в основе своей.